Глава 14. Алиса. По сдержанной реакции Тимура я сразу же поняла, что папа действительно что-то скрывает. Прерывисто вздохнув, мой жених нахмурился и, встав с кресла, подошел ближе и забрал мой блокнот. «Нет», — ответил коротко и, пробежав взглядом по строчкам внушительного списка требований, пробормотал. «Давай перейдем к остальным пунктам». «Что нет?» Опешив, переспросила я и, глянув на Тимура снизу вверх, с нажимом повторила. «Я требую, чтобы ты рассказал, что скрывает папа». «Нет», — отрезал Тимур и, посмотрев мне в глаза, добавил. «Ты не вправе требовать, а я не вправе открывать чужие секреты». «Чужие секреты?» — усмехнулась я и, подавшись вперед, вкрадчиво напомнила. «Он мой отец, а ты будущий муж, и я хочу...» «Чужие, значит, не мои», — пояснил он и, присев рядом, положил блокнот на колени, а руку закинул на спинку дивана, оказавшись в опасной близости. «Я чувствую, что он скрывает что-то важное», — с трудом сдержав порыв отодвинуться, терпеливо произнесла я и, пожав плечами, попыталась уколоть. «Вот если бы ты догадывался, что твой отец болен или... мой отец мертв». Недослушав, поделился Тимур и, гулко сглотнув, дополнил. «Прошло почти 20 лет. Мне было 15, когда его не стало». «И мне 15, когда моя мама...» прошептала я и, вздохнув, отвела взгляд. Тимур невольно погрузил меня в грустные воспоминания, но я все же вернулась к главной теме. «Проблемы со здоровьем или в бизнесе? Не знаю, но я ведь могу помочь». Не скрывая ноток отчаяния, выпалила я, а Тимур покачал головой. «Не можешь», — выдохнул он и, сведя брови на переносице, добавил. «Никто не сможет. Поэтому я не вправе рассказывать, но ты можешь узнать все сама». «Сама? Но как?» — фыркнула я и, насупившись, пожаловалась. «Ты же наверняка знаешь, какие у нас отношения. А что тебе мешает наладить отношения с отцом?» Поинтересовался Тимур и, вздернув одну бровь, хмыкнул. «Похоже, только ты мешаешь. Но отец тебя любит. Все в твоих руках, Алиса». «Легко тебе говорить», — пробурчала я и, насупившись, пожаловалась. «Он вечно что-то требует, навязывает, критикует, обесценивает». «А может, просто заботится и переживает о твоем будущем?» Ухмыльнулся Тимур и, промолчав, отмахнулся. «Ладно, не мое это дело». «Как не твое?» — фыркнула я и, кивнув на свой блокнот, с издевкой напомнила. «Зачем тогда жениться хочешь? Дай угадаю. Думаешь, брак со мной откроет путь к папиным связям и бизнесу? Так я тебя разочарую. Никогда этого не будет. Да, у папы нет сына, только 2 дочери. Но мы прямые наследницы, и семейный бизнес тебе не достанется. А мне и не надо». Не раздумывая, ответил Тимур и, поиграв бровями, подразнил. «Хотя 2 любящим дочерям, похоже, тоже плевать на дело, которому их отец посвятил всю жизнь». «Не надо, говоришь?» «Зачем тогда рвешься в партнеры?» Намекнула я и, наблюдая за эмоциями будущего мужа, добавила. «А браком решил закрепиться наверняка? И это в то время, когда папе и так непросто?» «Заключая этот союз, никакой выгоды я не ищу. Но наш брак — это взвешенное решение». Ничуть не смутившись, ответил Тимур и, указав на себя, пояснил. «Для меня, как минимум. А вот ты, судя по всему, просто нашла способ досадить отцу и отомстить мне, так ведь?» «Мстить тебе? За что?» Усмехнулась я, но, чувствуя, как краснею, отвернулась и заворчала. «Мне до тебя дела нет, а вот папа...» «То есть с первым утверждением ты согласна?» Намекая, что я согласилась на брак лишь в отместку папе, спросил Тимур. И, протяжно вздохнув, пробормотал. «Все понятно». Сама не заметила, как при безобидном, казалось бы, разговоре Тимур легко разгадал все мои намерения и раскатал мою уверенность в тонкий блинчик. Несмотря на прямые обвинения, вел он себя абсолютно невозмутимо и спокойно, а вот меня уже немного потряхивало. На миг даже показалось, что я общаюсь не с будущим мужем, а с психологом, который без труда нащупывает мои самые слабые точки, а сам остается тем самым идеальным и принципиальным объектом, взахлеб расхваленным папой и сестрой. Сдержаться было невероятно сложно, но пойти на попятную я уже не могла, не имела права, Если этот продуманный товарищ филигранно заболтал папу, я планировала разоблачить его игру. А для этого нужно было идти до конца. Брак так брак, но на моих условиях. «Так что у нас тут?» Сосредоточившись на списке моих требований, тихо пробормотал Тимур. И, зачитывая вслух каждый пункт, начал помечать что-то ручкой. «Раздельный бюджет. Сразу нет». «Почему?» — насторожилась я, а он посмотрел на меня, как на неразумное дитя. «Потому что я мужчина», — пояснил спокойно и, вернувшись к списку, добавил. «Если ты вдруг не знала, настоящий мужчина полностью обеспечивает свою жену и детей». «Детей?» — пискнула я испуганно, а Тимур зачитал следующее условие. «Никаких детей ближайшие 5 лет. Однозначно нет». Вздернув брови, женишок вскинул на меня удивленный взгляд и, улыбнувшись, покачал головой. «Алиса, полноценный брак — это в том числе дети, и я не готов отказывать себе в этом. Ты что, боишься испортить фигуру или...» «Ничего я не боюсь», — краснея пробурчала я и, пытаясь выдержать его взгляд, ляпнула первое, что пришло в голову. «Мы совсем друг друга не знаем, так зачем торопиться?» «У нас будет время, чтобы сблизиться», — снова улыбнулся он и, вернувшись к списку, зачитал. «Никаких запретов на работу». «Согласен. Помимо семьи ты можешь заниматься чем хочешь. Что дальше?» «Никакой готовки и уборки». «Ха, допустим. Есть клининг-доставка, но мне было бы приятно, если ты иногда...» «Мне это не интересно». Вскинув руку, перебила я и, склонив голову на бок, предупредила. «Я не собираюсь превращаться в домохозяйку и планирую заняться своим бизнесом». «Раздельный отпуск и выходные». Проигнорировав мою речь, прочитал Тимур и, посмотрев на меня, покачал головой. «Алиса, я не согласен. Нам надо проводить вместе больше времени, иначе...» «Слушай, ты уже задолбался своими должна и семейные ценности». Изобразив пальцами кавычки, вспылила я, а Тимур отложил блокнот и, подавшись вперед, оказался совсем близко. «Как ты видишь семью, Алиса? О чем ты мечтала, планируя брак? Есть четкие параметры?» «Ну, я...» От его близости мне стало не по себе, и я ответила, как действительно думала, а не готовилась накануне. «Наверное, как у родителей». «Тогда зачем этот глупый список?» Едва слышно выдохнул он, а я вздрогнула и отшатнулась. Меня напугала не его уверенность, что я никуда не денусь, и не взгляд, удерживающий в своем плену. От странного неожиданного притяжения и почти непреодолимого желания почувствовать его губы на своих, меня накрыла паника. «Хочу познакомиться с твоими родителями». Резко меняя тему, выдавила я хрипло, но Тимур нахмурился, и я тут же поправила. «С мамой. Я хочу познакомиться с твоей мамой». «Это исключено». Прерывисто вздохнув, ответил он и, снова потянувшись за блокнотом, пояснил. «Мама в длительной поездке. Но когда-нибудь вы обязательно познакомитесь. Боишься, что твоя мама меня не одобрит?» Расплывшись в коварной улыбке, спросила я, но Тимур удивил. «Не переживай, моя мама давно тебя одобрила». Ухмыльнувшись, произнес он и, не обращая внимания на мой шок, быстро просмотрел весь список требований. Потом взял ручку и, что-то написав, протянул мне со словами. «Пункты я отметил плюсами или минусами. А это сумма, которую я выплачу тебе в случае развода». Не успев отойти от новости про благословение загадочной мамы, я ошарашенно уставилась на цифры, написанные Тимуром в самом низу моего списка, и охнула. От количества нолей у меня задвоилось в глазах, а намерение любой ценой отвоевать каждый забракованный пункт моего списка куда-то испарилось. «Ого! Сколько? А ты уверен, что потянешь?» уточнила я и, посмотрев в упор, нервно хмыкнула. Тимур стойко выдержал мой взгляд и, улыбнувшись, кивнул, а потом невозмутимо произнес. «Пока я уверен лишь в одном. Если мы попробуем быть вместе, никакого развода не будет. Ну что, согласна?»